Халик увидел, что она на грани слез. Потеряв над собой контроль от накопившейся обиды и страха, он закричал в ответ: «Не знал он, вот почему, понимаешь, не знал!» Всхлипывая, она резко отодвинулась, чуть не упав вместе со стулом, и стремительно вышла из-за стола, рукой схватилась за лицо, словно от сильной головной боли. «Хэдди!» — воскликнул он, поднимаясь и роняя стул на пол. «Вернись!» Ее шаги на лестнице не замедлились. Он услышал, как хлопнула дверь, но не их спальни. Кажется, комнаты Линды или спальни для гостей. Халик подумал, скорее всего, в комнате для гостей. Он оказался прав. Больше она с ним в одной комнате не спала. Та неделя, последняя неделя перед тем, как он покинул дом, потом вспоминалась Билли Халику как некий путанный кошмар. Погода установилась гнетуще душная и жаркая. Билли ел и потел, потел и ел, а его вес равномерно и неуклонно снижался. В конце недели, когда он арендовал автомобиль и отправился в путь по 95-й магистрали в сторону Нью-Хэмпшира и Мэна, он потерял еще 11 фунтов и весил уже 156 фунтов. В течение этой последней недели врачи из клиники Глассмана неоднократно звонили ему. То и дело звонил Майкл Хустон. Хэдди молча наблюдала за ними и курила. Когда он заговорил о том, что неплохо бы повидать Линду, она бесстрастно ответила: «Я предпочитаю, чтобы ты этого не делал». В пятницу, накануне отъезда, снова позвонил Хустон. «Майкл», — сказал ему Билли, — «я больше не отвечаю на звонки от врачей Глассмана и не буду отвечать на твои, если не прекратишь эту муру». «Напрасно», — возразил Хустон. «Послушай меня внимательно, Билли, это очень важно». Билли выслушал очередную порцию дурацких сентенций, испытывая гнев и обиду из-за предательства. Хэдди снова была там. Ее переговоры с Хустоном опять закончились слезами. Хустон провел долгую консультацию с тремя гномами клиники Глассмана. «Не волнуйся, Билли, это оплачено, профессиональная привилегия». И снова встретился с Хэдди. Все сошлись на том, что Билли не помешает серия психиатрических обследований. «И я тебе очень советую по собственной воле согласиться на это», — заключил Хустон. «Еще бы. И я даже знаю, где ты рекомендовал бы мне пройти обследование. Разумеется, в клинике Глассмана. Угадал?» «Ну что ж, мы подумали, так было бы удобнее всего. А как же иначе? И пока мне обследуют мозги, я буду пить барий и получать клизмы». Хустон красноречиво смолчал. «А если я откажусь?» «Хэдди имеет право прибегнуть к законным средствам», — осторожно ответил Хустон. «Ты понимаешь?» «Я понимаю», — ответил Билли. «Ты имеешь в виду себя, Хэдди и трех гномов из клиники Глассмана. Все вместе вы отправляете меня в санаторий Саннивейл, где я научусь плести корзинки». «Брось ты эту мелодраму, Билли. Она не меньше беспокоится о Линде, чем о тебе». «Мы оба волнуемся за Линду», — сказал Билли. «Я и за Хэдди волнуюсь. Конечно, бывают моменты, когда я на нее зол, но в целом по-прежнему люблю ее и потому беспокоюсь. Так что она в какой-то степени ввела тебя в заблуждение, Майк. Не знаю, о чем ты говоришь. Ясно, что не знаешь. И объяснять тебе не собираюсь. Она может тебе рассказать, хотя сомневаюсь. Хэдди хотела бы забыть все, что случилось. Она могла бы излить тебе душу относительно некоторых упущенных деталей. Скажем так, у нее есть тоже свой комплекс вины. Кстати, если прежде она выкуривала пачку сигарет в день, то теперь выкуривает до 2,5. Долгая пауза, потом Майкл Хьюстон вернулся к своему обычному припеву.